Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова. В этом слове интегрирован созданный автором поэтический объект. Тот факт, что никто не верит в реальность существительных, парадоксальным образом приводит к тому, что их число бесконечно. В языках северного полушария Тлёна есть все имена существительные индоевропейских языков и еще много сверх того. Можно без преувеличения сказать, что классическая культура Тлёна состоит всего лишь из одной дисциплины — психологии. Все прочие ей подчинены. Я уже говорил, что обитатели этой планеты понимают мир как ряд ментальных процессов, развертывающихся не в пространстве, а во временной последовательности. Спиноза приписывает своему беспредельному божеству атрибуты протяженности и мышления. В Тлёне никто бы не понял противопоставления первого, характерного лишь для некоторых состояний, и второго, являющегося идеальным синонимом космоса. Иначе говоря, они не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Зрительное восприятие дыма на горизонте, а затем выгоревшего поля, а затем полупогасшей сигары, причинившей ожог, рассматривается как пример ассоциации идей. Это тотальный манизм или идеализм делает всякую науку неполноценной. Чтобы объяснить или определить некий факт, надо связать его с другим. Такая связь, по воззрениям жителей Тлёна, является последующим состоянием объекта, которое не может изменить или пояснить состояние предшествующее. Всякое состояние ума ни к чему не сводимо. Даже простой факт называния, как бы классификации, приводит к искажению. Отсюда можно было бы заключить, что в Тлёне невозможны науки, и даже просто рассуждение. Парадокс заключается в том, что науки существуют и в бесчисленном количестве. С философскими учениями происходит то же самое, что и с существительными в северном полушарии. Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая философия, как если бы, способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером. Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию, они ищут поражающего. По их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы. Они знают, что всякая система есть не что иное, как подчинение всех аспектов мироздания какому-либо одному. И даже выражение «все аспекты» не годится, ибо предполагает невозможное сочетание мига настоящего и мигов прошедших. Также недопустимое множественное число миги прошедшие, ибо этим как бы предполагается невозможность иного представления. Одна из философских школ Тлёна пришла к отрицанию времени. По ее рассуждению, настоящее неопределенно, будущее же реально лишь как мысль о нем в настоящем. Рассел в «Анализе разума», 1921 год, предполагает, что наша планета создана всего несколько минут тому назад и населена жителями, которые лишь вспоминают иллюзорное прошлое. Примечание автора. Другая школа заявляет, что уже все время прошло, и наша жизнь — это туманные воспоминания или отражения, конечно, искаженные, изувеченные, необратимого процесса. Еще одна школа находит, что история мира, а в ней история наших жизней и мельчайших подробностей наших жизней, записывается неким второстепенным богом в сговоре с демоном. Еще одна, что мир можно сравнить с теми криптограммами, в которых не все знаки наделены значением, и истина только то, что происходит через каждые 300 ночей.